И дальше в последующих стихах уже здесь говорится, я уже спешу, чтобы закончить этот контекст. Он говорит: «Отвалите камень». И понятие человеческого ума, вот оно иногда мешает, когда это ум плотской, когда этот ум не духовный, потому что написано, что духовный, он судит обо всем, а о нем судить никто не может. Когда человек имеет ум Христов, вот тогда он может судить о вещах с позиции Бога, но когда это плотской ум, то он всегда будет мешать Божьему плану, Божьему действию. Он будет навязывать логику, он будет говорить: будь милостив к себе. Это логически. Это логически. Почему ты себя утруждаешь? Почему тебе больше надо, чем другому постоянно? Вот. Почему ты слишком много постишься? Почему ты часто молишься? Почему ты так много читаешь Библию, мелкий шрифт, а ты же зрение попортишь? И много-много таких логических мышлений, которые мешают совершению Божьему пути или Божьему делу в нашей жизни. Господи, уже смердит. Это что, нелогическое было заявление? 4 дня в Палестине? Ну пусть ты любишь его, ну пусть ты дружил с ним, он был твоим другом, да, ну мы вместе сидели, все. Но он уже разлагается. И почему мы хороним наших самых близких, дорогих нашему сердцу? Мы плачем, мы даже целуем их, прощаясь у гроба, но мы понимаем, есть определенный момент. Он уже разлагается, он становится просто материей разлагающейся. Это уже прах, прах, который проходит процесс гноения, разложения. Вот. И выделяет очень неприятные запахи. И вот этот здоровый смысл логики человеческого ума говорит Богу, когда Богу нужна вера, чтобы вступило Божье действие в обетование, обетование в Божье действие, вот, то Он всегда выставляет помеху. Уже смердит. Ты хочешь что-то делать? Уже смердит. То есть, другими словами, сатана через этот ум заявляет о том, что уже у тебя нет шанса. Ты уже опоздал. Тебе уже раньше говорили, что если бы ты был здесь, то он бы не умер бы. Но там, где есть жизнь и воскресение, там нету препятствий. Слава вечному Богу. И тысячелетия пройдут, и столетия, и тысячелетия, и все разложившееся Он восстановит силою Своего могущества. Аллилуйя. Братья мои и сестры, я хотел бы, чтобы мы сегодня доверились такому Богу. Я хотел бы, чтобы мы сегодня в середине нашего служения обратились к Нему в молитве. Я хотел бы, чтобы мы помолились за эту скорбящую семью. Сколько я знаю, мне сказали, что его еще без сознания, этого мальчика, увезли в Олбани. Что-то там будут делать врачи, смогут спасти или нет. Но мы знаем, что последнее слово за Господом, за нашим Богом, за тем, за которого сказано, что из Его руки никто не похитит, что Он сильный, могущественный, властный наш Господь. Поэтому я призываю всех нас к молитве. Аминь.